Однако Бог настаивает на истреблении всякой плоти. А это добавит еще 15 тысяч различных видов земноводных, не говоря о поистине гигантской армии других животных суши. Одних насекомых насчитывается по меньшей мере миллион видов, и каждый день ученые открывают все новые и новые. Только блох ныне известно около 1500 видов. Таким образом, если буквально следовать инструкциям сверху, ковчег должен был дать пристанище от 2 до 4 миллионов животных суши, 4/5 из которых – насекомые. По одному представителю мужского пола и женского явно недостаточно, чтобы выжить. Если не вводить в рассмотрение строгую систему родительского ухода за младенцами, изрядная талика удачи, то одна единственная пара не в состоянии поддержать популяцию. Шансы погибнуть у животных очень велики. Правда, они возрастают, если каким-то образом изолировать хищников, а всех животных без исключения полагать вегетарианцами. Таковыми их и считали авторы Библии. Стих 20. Из всех птиц по роду их, из всех скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужеского пола и женского. Почему обоедены вниманием все животные моря? Ясно, им потоп не угрожает. Ничего не сказано и о микробах, но в отношении их библейские авторы просто пребывали в святом неведении. Стих 21. «Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею». Согласно инструкциям, данным ранее, Бытие, глава 1, стихи 29-30, животный мир пока все еще пребывает на вегетарианской диете. Это означает, что Ною повелено собрать достаточное количество всех плодов и растений, поедаемых животными. Если читать текст Библии буквально, то речь идет, очевидно, обо всех вообще видах растений суши, а их как минимум 250 000. Стих 22. «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Глава 7. Стих 1. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем». Авторы Яхвиста продолжают свой собственный рассказ с момента, когда он был прерван. Бытие, глава 6, стих 8. Ной вызвал благорасположение Господа, и тот приглашает его с семейством пройти в ковчег. В этом документе ничего не говорится ни о форме, ни о размерах судна. Существование ковчега просто констатировано, и все. Стих 2. «И всякого скота чистого возьми по 7, мужеского пола и женского, а из скота нечистого — по 2, мужеского пола и женского». Первое и совершенно неожиданное упоминание чистых животных и полное отсутствие каких бы то ни было объяснений, что это такое. В общем, ясно, что речь идет о тех представителях фауны, которых дозволяется приносить в жертву, то есть крупный рогатый скот, овцы, козы. Но критерии их отличия от нечистых Библия дает гораздо позже, в книге Левит. Авторы Яхвиста сообщают об этом как о чем-то само собой разумеющемся. Хотя ранее жреческий кодекс говорил об одной паре каждого представителя животного мира, Авторы Яхвиста настаивают на 7 парах чистых. Это, однако, вовсе не означает какой-то сверхзаботы о гарантированном выживании вида. Просто Ною нужна уверенность, что вид все равно сохранится, даже если часть чистых животных придется принести в жертву по окончании потопа.